Вау, это было жестоко. Я прямо почувствовал ту душевную боль, что только что пережил кот в сапогах. Но как же, растерянно произнес он, это ведь я, твой брат, Буцуника. Буцу, слегка тряхнула головой кошечка. Нет, что за вздор, мой брат в плену у агров. И я иду, чтобы уничтожить этих ублюдков и освободить брата. Ты, не обманешь меня, разбойник. Убирайся, и дружков своих прихвати. Рыжая раздраженно ударила длинными тонкими хвостами по твердой, окаменевшей земле, чем оставила на ней явственно видимые борозды, после чего угрожающе зашипела, развернулась на 180 градусов и помчалась в прежнем направлении. «Что за?» – растерянно произнес Буцу. «Может, она не в себе?» – предложила Нагата. Внезапно ее слова зародили внутри моего разума смутную идею. «Не в себе, в этом что-то есть. Не сказать, что я такой уж эксперт в японской мифологии, но вроде что-то такое знакомое крутится на краю сознания. Вроде как есть там разновидность чего-то типа духов, демонов», вспомнил, «йокай». Разновидность йокай кошек с двумя хвостами. Вроде бы как японцы верили, что старые домашние кошки могут, при соблюдении каких-то условий, превратиться в такую вот чудо-юду. Потом, современные японцы придумали аниме и хентай с кошка-девочками, но это уже совершенно другая история. Конечно, в нашем случае все несколько иначе. Мы имеем дело с необычными, да, но не какими-то мистическими ниннока. У них нет вторых хвостов, но у Матаника такой появился. Почему? Так ведь ответ на поверхности, верно? Она едва не умерла, оказавшись на пороге смерти. Знакомая ситуация, Ярославка. Ты ведь тоже в такой побывал. Умер, встретил шинигами, получил от него способности и потом очнулся в новом теле. Думаю, ситуация Маты может быть в чем-то похожей. Что если она встретила кого-то на пороге смерти? Вот только, скорее всего, это был не мой босс, иначе никакого задания я бы не получил. Значит, что, Мата подхватила что-то вроде астрального паразита, сожителя в своей тушке, или ее полностью заменили? Нет, в последнее не верится. Я вот ни черта не помнил из прошлой жизни Яхика. Следовательно, и злой дух, которого кошка подцепила, спалился бы сразу же. Ага, как вот сейчас, когда не узнал Буцу, Биджу. Надеюсь, я не прав. Шинигами, скажи, что я не прав. Принцесса в беде. Часть 4. Я момента, завершено. Награда. 7,500 опыта, 5 бутылочек мятного масла, плюс 5 к интеллекту. Часть 5. Накамата. Описание. Путем построения логической цепочки вы узнали предысторию трагедии принцессы Матаника. Остановите злонамеренного йокая. Награда. Вариативно. Я был прав. Мне хотелось ругаться. Громко, со вкусом, со знанием дела, вот этого самого знания и не было. На самом деле я знал не так уж много ругательств на местном языке. Универсальная биджу его дери, да еще парочку не слишком таких жестоких слов. Ну не крутился я в компании матерщинников, и хорошо. Через секунду меня пробрало на смех, едва сдержался. Иронично выходит, что принцессу по сути нужно спасать саму от себя. Но, теперь главный вопрос, как это сделать? Легко сказать, остановите, а если не получится, хм, ладно, думать можно долго. Девушки, собаки и коты, у меня новые вводные. Свежая информация от босса. Рассказывать о том, что я сам об этом догадался, буду после. Сейчас лучше ссылаться на шинигами, так они быстрее мне поверят. Коротко поведав им свою, но можно сказать официально подтвержденную начальством версию, я дождался реакции и не прогадал. Она была ого-го какой бурной. Ты хочешь сказать, что тело моей сестренки захватил какой-то ублюдочный йокай? Тихо и смертельно серьезно спросил Буцу. Ага, аккуратно отвечаю. Уничтожу его, взревел кот. Ты знаешь, как это сделать? Искренне интересуюсь. Ответа я не получил. Ясное дело, ни Буцу, никто другой из нашего небольшого отряда не знали, как бороться с йокаем в чужом теле. Как насчет того, чтобы вначале захватить ее? Наконец спросила Конан. Что потом? Придумаем что-то? Синеволосая пожала плечами. Посадим ее в печать дренирования чакры, или еще что? Буцу не выглядел слишком довольным таким вариантом, но все же согласился, что лучше держать Мата возле себя, нежели позволять ей шляться где ни попади. Единственная проблема, никто из нас не знал, как ее захватить, а главное удержать. Вроде как есть специализированные запечатывающие фуин, как раз для подобных случаев. Но мне они не выпадали, все что я знал, так это более-менее стандартные техники. С их помощью в принципе можно запечатать человека, но только раненого или того, кто не будет сопротивляться. К сожалению, у нас не было всего времени мира, чтобы в спокойной обстановке до мелочей продумывать каждый последующий шаг. Несколько сырых набросков накидали, и на том хорошо. Нужно было догнать Матаника и остановить ее, пока кошка не скрылась от нас окончательно. Мы снова начали сокращать расстояние. Я периодически создавал клонов. Конан делала большую фигуру собаки из оригами, остальные тоже готовились, но скорее морально, чем как-то еще. «Сестра!» — снова взревел Буцу, как только мы более-менее нагнали нашу цель. «Остановись! Нам нужно поговорить!» Рыжая его словно не слышала, и тогда ее брат резко увеличился в размерах. Буквально за несколько секунд он догнал упрямую кошку и, перепрыгнув через нее, преградил дорогу. «Что? Это способность!» Пробормотала Мата. На миг могло показаться, что в голове у нее прояснилось, но секунду спустя внутренний Йокай снова взял гору. Об этом недвусмысленно говорила надпись над головой кошки. Имя одержимое Матаника. Уровень, сестра, Борис, ты не должна позволять всяким нечестивым духам владеть своим телом. Граха, слишком поздно, произнесла она, но голос казался каким-то странным, словно одновременно говорила сразу два человека. Один голос женский, второй мужской. Тебя больше нет, сестры, кот. Рыжая мигом сократила расстояние и набросилась на Буцу. Видели когда-то, как дерутся коты? В этом конкретном случае все было приблизительно так же, как и на тех видосах. Клубок из шерсти, лап, когтей и хвостов. В круг. С помощью чата приказал я. Бьем издалека, стараемся не задеть нашего танка. Чиби, действуй по усмотрению. Как и в бою с Киджином, я не планировал вступать в ближнюю драку. Нет уж, оказать помощь издалека, пожалуйста. Подходить к этому сумасшедшему клубку ближе, чем на 5 метров, нет уж, только в крайнем случае. Коты наконец расцепились, обменявшись первыми приветствиями. Наша тройка тут же этим воспользовалась. Нагата выпустила мощный порыв ветра, Конан своими сюрикенами, я же выплюнул в кошку водяной поток, вот только необычный, схватывающий поле крахмальной патоки, техника, позволяющая превращать свою чакру в очень липкую, клейкую жидкость. Наступи на такую водичку и увязнешь так, что выбраться уже не получится. Ну это в теории. Не знаю, как Матаника поняла мой замысел, но она предпочла столкнуться с комбинированной техникой Нагатой Конан, чем попадать под мою атаку. Хм, может быть, это общая нелюбовь кошек к водичке сказывается. Кошка бросилась в мою сторону, и я даже был обрадовался такому развитию событий, но Буцу все планы мне поломал, бросившись на перерез. На этот раз коты не стали снова сцепляются в единый клубок. Теперь их драка больше походила на что-то осмысленное, чем на простые животные рефлексы. Они танцевали друг вокруг дружки, выделывая на истине поразительные кульбиты. Ловкости им, конечно, не занимать. В какой-то момент, когда Мата оказалась в нужном месте и низко припала к земле, готовясь прыгнуть в сторону своего брата, из земли вырвалась рука моего клона. Короткая танта, напитанная стихией молнии, легко вспорол брюхо кошки, но расширить рану клон не успел. Одержимая Мата подпрыгнула вверх и ударила своими хвостами по земле, где все еще продолжал оставаться клон. Не знаю, что за силушка у этих тонких и хрупких на вид хвостов, но землю расхреначило так, словно огр ударил какой-то грубой техникой датона. Клон подобного издевательства не пережил. Собственно, Матаника, уже приземлившись на некотором отдалении, никаких признаков кровавой раны не показывала. Видимо, атаки хватило, чтобы она была вынуждена использовать одну из своих жизней. Двойка больших псов, один из которых был бумажным, накинулись на нашу противницу, не давая той перевести дыхание. К сожалению, Чиби в который раз показал себя самым слабым звеном в нашей команде. Несмотря на размеры, он все еще довольно мало на что способен. Нужно усиливать бойца, но как это сделать, я пока не представляю. Кошке потребовалось буквально 2 секунды, чтобы нанести несколько крайне неприятных и болезненных порезов на тушку Чиби, после чего, спаренным ударом задних ног, отправить его полетать на низкой орбите. Чиби врезался в ближайшую скалу и осел тихо скуля. Я бросил быстрый взгляд на Барынер Собакина. Плохо. Парочка клонов была вынуждена оторваться от сражения и пойти спасать Чиби. Бумажный пес под контролем Конан продержался немногим дольше, но напоследок, прежде чем кошка полностью порвала его своими устрашающими когтями, он взорвался. Эх, жаль, что я не помню, как точно Дейдара сделал свою знаменитую взрывную белую глину. Это Кикигинка или что-то попроще. Расправившись со вторым псом, и прежде чем ее достал, Взявший перед этим небольшую передышку Буцу, рыжая кошка встала на задние лапы и сложила серию печатей. В облачках дыма рядом с ней появилась тройка ее же клонов. Даже невооруженным взглядом было видно, как в их шерсти то тут, то там проскакивали статические мелкие разряды молний. Двойка клонов сразу же бросилась в сторону Буцу, еще один метнулся в сторону Конан, что по стечению обстоятельств располагалось ближе всего к ней. Впрочем, моя синеволосая подруга легко ушла из-под атаки. Расправив бумажные крылья, она просто взмыла в воздух на безопасное расстояние. Клон было подпрыгнул за ней, и тут же отлетел в сторону словивший в бочину мой Расинган. Одного удара вполне хватило, чтобы уничтожить копию одержимой маты, но перед тем, как обрадоваться победе, я получил бодрящий заряд электрофореза, что его. Клон взорвался, раскинув во все стороны довольно болезненные разряды молний. 501 НР, нехило. Биджу, и тут даже моя усовершенствованная каменная кожа не слишком-то помогла нивелировать урон. Земля слаба против молнии. Достав из инвентаря пилюлю кровоостанавливающего, я закинул ее в рот и быстро прожевал. Так-то эти 500 единиц за минуту и сами бы восстановились, но минута в бою – это довольно много. Повернувшись в основному месту сражения, я застал не очень приятную картину. Буцу сражался с клонами своей сестры и даже одерживал верх, но слишком медленно. В это время оригинальная Матаника просто стояла на месте. Нет, не может быть. Она копит природную чакру. Вроде бы Айника или кто-то еще говорил, что в их племени 5 котов-мудрецов. 4 я уже знаю, я 5-го не встречал. Если включить логику, то Мата практически единственная кошка, что в моем понимании могла и просто обязана была владеть синчакрой. «Нагата!» — крикнул я, не утруждая себя чатом. «Знаю!» — крикнула та. Красноволосая владительница Риннигана уже неслась в сторону застывшей кошки. Время пошло на секунды, ну, по крайней мере, если бы об этом сражении снимали фантастический фильм, то сейчас режиссер просто обязан был вставить слоума-эффект. Вероятно, Йокай в теле Маты думал, что успеет, что Нагата, если и доберется до него, то слишком поздно, потому и не двигался, но девочке и не нужно было подходить на расстояние вытянутой руки. Так-то ей бы просто кунай бросить, но она решила покрасоваться, за что после сражения обязательно получит. На каком-то расстоянии Узумаки просто вскинула руку и кошкой словно из пушки выстрелила. Все же прямой телекинез – это имба. Купировав опасный момент, мы продолжили драку. Буцу уничтожил Райтон клонов и снова бросился к сестре. Мы поддерживали его с безопасного расстояния, постоянно смещаясь по мере необходимости. Удалось снять еще тройку жизней с кошки, и в какой-то момент она посчитала, что с нее достаточно. С неожиданной легкостью откинув брата ударом хвостов, она зарычала на 2 голоса, чуть припала к земле и выпустила чакру из тенкицу. Плотность была настолько велика, что даже не обладая дадзюцу, мы могли видеть изменения, что происходили с кошкой, а происходило с ней что-то паскудное. Не знаю, как остальные, но мне это дерьмо не понравилось сразу, потому не особо раздумывая я плюнул на все и активировал ультимативный навык. Теперь вопрос в скорости, кто первым успеет сформировать свою чакру в нужную форму. Йокай делал что-то вроде экзоскелета из странной темной чакры, отчасти походило на Сусана Учих, или то, как Наруто, впадая в бешенство, высвобождал 3 и больше хвостов Курамы. Хотя насчет количества хвостов я могу ошибаться, неважно. Суть то одна. Дух покрывал тело своего сосуда защитной оболочкой из очень плотной чакры. Если она закончит, достать ее будет непросто. Не знаю, поможет ли тут какая-то из моих атак. Нагата, нужны твои курайбо. С помощью чата уведомляю подругу. Если мой план провалится, то вся надежда на нее и ее черные стержни. Все же я успел первым. Оно и понятно, в то время как Йокай буквально вокруг всего тела строил доспехи, то я создавал более скромную конструкцию. Буквально несколько долей секунд на печати и секунду на формирование, и я уже ударил в сторону маты длинными золотистыми цепями. Чакра резко просела так, что мне было больно смотреть, было бы, если бы я не распределил свободные очки. Вот печенкой чуял, что пригодится. 80 туда, 80 сюда, плюс несколько единиц еще заработал честным трудом и пролитым потом. Теперь у меня 11610 единиц чакры, что не так уж и мало. В общем, даже прожорливые адамантовые атакующие цепи уже не кажутся такими затратными. Йокай отшатнулся и болезненно зарычал, когда цепочки ударились об не до конца сформированную защиту. Уверен, что урон там не такой уж и хороший, Но суть фирменной техники Узумак не в этом. Подобно Курайбо, они дестабилизируют вражескую чакру, делают ее применение более сложным. С помощью цепей можно сражаться и удерживать на месте биджу, настоящий монстров, а не эту фиктивную подделку в теле кошачьей принцессы. Справедливости ради, у меня не полноценная версия техники, а более упрощенная, но вроде как Карин это не сильно мешало. Может быть, и мне хватит. Буцу хотел было ринуться в драку, но я отправил ему сообщение. Просьбу немного отдохнуть, восстановить силушки богатырские и накопить дикой чакры. Он согласился, неохотно, но согласился. Я формировал все новые и новые цепи. Бил, обвивал конечности, запутывал, связывал и всячески усложнял жизнь Йокая. Атакующие цепи больше подходили для атаки, что логично, потому в делах связывания показывали себя не так эффективно. Они трескались и рвались только чуть медленнее, нежели я создавал новые цепи. Чакра улетала в трубу с огромной скоростью. Конан и Нагата вовсю пользовались возможностью и обрушили на Мату целый поток из ниндзюцу, различного железа, бумажных сюрикенов и взрывных печатей. Поразительно, но наш противник, настоящего имени которого мы так и не узнали, держался под подобным напором довольно неплохо. Его чакра-броня не могла полностью оформиться и постепенно слабела, но это было едва заметным процессом. В игре на истощение мы с большей вероятностью проиграем, в то время как Йокай останется относительно целехонький. Дерьмо, у него реально много чакры. Когда теневой клон Нагата почти исчерпал свою чарку, оригинальная Узумаки с помощью техники замещения оказалась на его месте с длинным черным стержнем Курайбо. Я буквально мог видеть испуг в темных глазах Йокая. Не знаю, как и когда, но он точно знал, что будет, если это копьецо пробьет его шкуру. Зверь, а иначе это существо и не назовешь, забилось в коконе из цепей словно сумасшедшие. Я держался как мог, но усталость накапливалась. Это фантомное чувство, когда ты вроде бы, как и понимаешь, что цепи – это просто чакроконструкты, ты не должен чувствовать от них усталости, но тело все равно ведет себя так, словно лично держит их ручками. Я не выдержал. С громким звоном цепи разорвались. С ужасом я наблюдал, как кошка прыгает в сторону Нагата. Слишком быстро, не успеваю помочь, не успеваю сделать ничего. Я не могу помочь. Но Буцу все же успевает скопить достаточно дикой чакры и спасти ситуацию, как и полагается, в самую последнюю секунду. Фух, на кошку набросилась настоящая машина смерти. Если я думал, что Буцу крут в сражении с Кейджином, то прошу прощения. Вот сейчас он был реально устрашающим катком без тормозов, что мчал с крутого склона. Огромный кот, что вымахал в размерах до уровня как минимум пятиэтажки, вошедший в режим мудреца, буквально подомнул под себя тварь, что захватило тело его сестры. Кажется, он сам вошел в режим берсерка и уже не сдерживался, не желая навредить родственнице. Главное не убить ее, а все остальное я могу вылечить. Наверное, не знаю уж, насколько сильным был Йокай, но выдержать подобного обращения он не смог. Его защиты уже практически не было видно, оболочка из чакры израсходовала сама себя. Даже легендарный Сусана – это не абсолютная защита. Йокай все еще в сознании, все еще жив и относительно здоров, но просто не может встать, удерживаемый гигантской лапой Буцу, со светящимися от Райтона когтями. Нагата возникает рядом, и все же заканчивает начатое, втыкая копье из Курайбо в спину Матаника. Йокай рычит, дергается, но выбраться не может. Его чакра сейчас находится в полном раздрае, по себе знаю. Тут даже с опытом, тяжело чему-то подобному противостоять. Расслабляться рановато, но все же мы захватили и обездвижили противника. Теперь самое сложное, что делать дальше. Обычной стальной проволокой связываем кошку так, чтобы она уж точно не выбралась. Нужно будет на будущее озаботиться приобретением обычной толстой цепи из самого прочного материала, который удастся найти. Пригодится. Все же проволока не так хороша. Не думаю, что дренирование чакры тут поможет, все же озвучиваю свои сомнения. Ослабить Йокая в целом получится, но выкачать его чакру из Матаника полностью, навряд ли. Почему? Хмурится Конан. С природной чакрой ведь получилось. Потому что Йокай – живое, или вернее, разумное существо. Оно будет сопротивляться. Это все равно, что вырвать биджу из джинчурики. В теории можно, но на практике почти нереально. Ну, по крайней мере, моего мастерства в этом фуин пока недостаточно, если его вообще когда-то будет достаточно. К тому же, это может навредить самой Матаника. Последнего я боюсь больше всего. Непросто так, ведь бжинчурики обычно не способны пережить, если из них выдрать хвостатого зверя. А у нас тут практически аналогичный случай. Пускай Йокай на биджу не тянет, но по сути своей является чем-то похожим. Что тогда делать? Обеспокоенно спросил Буцу. Меня есть идея, вздыхаю, но это потребует времени. Как и в случае с превращенными в камень котами, шинигами не мог дать мне задание, которое я бы просто не в силах был бы выполнить. Ну, хотя бы в теории. Хотелось мне в это верить, да. Не думаю, что вся эта ситуация подстроена чисто под мои способности, скорее наоборот. Меня послали решать проблемы, потому как я имел наибольшие шансы преуспеть. Впрочем, неважно. Суть в том, что я знал целых две техники, которые можно было использовать в этом конкретном случае. Вернее, одну базовую технику и одно ее усовершенствование. Говорил ведь уже, что с Кушиной мы за полтора года неплохо сработались, и она в какой-то момент поделилась частью знаний своего клана, а именно фуиндзюцу, предназначенными для запечатывания биджу. Печать четырех символов и метод печати 8 триграмм. Первая печать сейчас сдерживает Курому внутри самой Кушины, вторая, еще не опробованная на практике усовершенствованная версия первой. Что-то из этого да должно помочь. Проблема только в том, что техники в первую очередь настроены именно на чакру биджу. Мне придется потратить хрен знает сколько времени, чтобы настроить их на конкретного Йокая. Задачка еще та предстоит, но не вижу тут ничего невозможного. Это повод, чтобы заняться фуин техниками и серьезно их прокачать. Похоже, мне и моим друзьям придется задержаться в Некотауне, но я уверен, что проведу это время с пользой. Глава 36. Эй, Яхика, как тебе? Спросила Нагата и покрутила головой из стороны в сторону. 16-летняя девушка в последнее время решила слегка отрастить свои волосы. Не сильно, только до плеч, но это прибавило ее образу столько женственности, что я бы никогда не подумал. Хотя Узумаки в целом сильно выросла и округлилась в нужных местах. Сейчас она придерживала свои красные волосы и показывала мне очаровательные небольшие ушки. «Тебе очень идет, Нагата», — честно сознался я. «Ты выглядишь сногсшибательно». «Спасибо», — мило покраснев, пискнула она. «За комплимент или за подарок?» Улыбаясь, уточняю. «За все». На Медне после довольно длительного путешествия по весьма диким местам, мы все же выбрались к цивилизации. Понятное дело, что первое место, после гостиницы, которое мы посетили, это местный рынок. Надо отметить, что страна овощей хоть и не так велика, но довольно богата, что положительно сказывается на здешних торговых площадках. Мы смогли пополнить запасы одежды, продовольствия, и даже кое-какие безделушки неплохие приобрели. В частности, я купил золотые сережки для Нагата, колечко и новое украшение лабрид для Конан. Ага, синеволосый, а не так давно, сделал себе пирсинг под нижней губой. А что вы хотели? 15 лет время для экспериментов. Мне, чуть склонив голову на бок, спросила Конан. Мне идет, еще как, опять же честно ответил я. Конечно, за подарки расплачивался я, но выбирали мы их все вместе, так что каждая купила то, что ей больше всего нравилось. Рада, что тебе нравится, довольно кивнула девушка. Фу, как я и думал, дружить, путешествовать и по сути жить под одной крышей с двумя симпатичными девушками, что уже практически вошли в тот самый возраст, когда в организме одни гормоны играют, непросто. За неимением большой альтернативы девушки начали обращать свое внимание на меня, да и у меня самого гормоны в новом теле начинают просыпаться, что тоже спокойствия не добавляет. Слыть лоликонщиком я не хотел. Ну, я ведь взрослый человек в теле подростка, значит, на мне большая ответственность. Пускай устои этого мира несколько проще, чем моего родного, и брак устраивать можно уже где-то в возрасте от 13 лет, но я этого не понимал, не понимаю и понимать не хочу. Не то чтобы я ханжа или что-то в таком роде, но предпочел бы подождать еще хотя бы годик, прежде чем искать себе вторую половинку. Да и к тому же мы с Конан и Нагата друзья, и я бы не хотел портить наши отношения из-за всяких глупых гормонов. Как в той поговорке, мухи отдельно, котлеты отдельно. Впрочем, у самих девушек, видимо, было другое мнение на этот счет. Мы все еще отдыхали в одном из самых дорогих номеров отеля в этом городке. Отъедались, отлеживались, отмокали в здешних горячих источниках и просто наслаждались городским шумом. Девушки вот примеряли мои подарки и купленную одежду. Чиби гулял где-то и занимался своими весенними делами, КХМ. Я же разложил на столике листы с бумагой и упражнялся в рисовании различных фуин, ну, чтобы меньше взглядов кидать на полуголых девиц, что шастали у меня перед носом. Блин, теперь я понимаю, как никогда всех этих героев аниме с кучей фан-сервиса, где вокруг главного героя крутится куча фривольных девушек, а он не в зуб ногой, совершенно не понимает, чего они от него хотят. Никогда не думал, что окажусь на месте такого героя, да еще и добровольно буду вести себя. Он пришел, решаю уведомить девушек, чтобы они все же успели нормально одеться, а не бегать потом в панике. Минут через 15 нам в номер постучали. Сын владельца гостиницы сообщил, что к нам пришел гость, и спрашивал, когда мы желаем принять его. Заставлять ждать этого человека мы не могли, потому послали мальчишку вниз, на первый этаж. Еще через пару минут снова постучали. «Джирая-сенси!» — воскликнули девушки и побежали душить высокого мужчину с белыми колючими волосами. «Тише вы, разбойницы, свалите учителя с ног!» — рассмеялся он, легко удерживая кунаичи на своей шее. «Будешь руки распускать, отрежу!» — хмуро бросаю взгляд на этого извращенца. «Ха-ха, Яхика, ты как всегда сама доброжелательность!» — произнес Джирая, но руки, что так и тянулись к пятым точкам моих друзей, убрал. «Проходи уж внутрь, старик, хватит горланить на всю гостиницу. Мы давно не виделись. Даже сложно вспомнить, сколько точно, года 4-5, ну как бросил он нас, после трехгодичного обучения так мы больше не виделись вживую. Списывались, конечно, с помощью жаб, но и только. Слишком уж заняты были обе стороны. Коноха вовсю пользовалась услугами одного из сильнейших своих шиноби. Так сказать, наверстывала за все то время, что старик потратил на обучение не пойми кого. Только недавно нам удалось найти дыры в графиках и запланировать небольшую встречу. «Вы выросли, возмужали», — произнес учитель, когда все же воспользовался приглашением, зашел в номер и уселся за небольшой, заставленный яствами стол. «Ты постарел еще сильнее», — язвительно замечаю, за что получаю сразу два тычка под ребра от девушек, что решили усесться по обе стороны от меня. «Не обращайте внимания, учитель», — мило улыбнулась Конан. «Ага, Яхика не в настроении с тех пор, как мы затащили его на рынок и заставили нести сумки с вещами», — хихикнула Нагата. «Понимаю», — посмотрев на меня полными боли глазами, произнес Джирая. «Должно быть, ты пережил тяжелую пытку. Надеюсь, ты выдержал ее с честью, ни разу не расплакался», — серьезно кивнул я, но не выдержал и рассмеялся спустя секунду. Стрик вторил мне заразительным смехом, так что даже девочки, что вроде как собирались показательно надуться, начали улыбаться. Мы перекинулись еще парочкой приветственных фраз и принялись за пищу насущную. Сначала нужно подкрепиться, а молоть языком можно и потом. Да и что это за разговоры? Конечно, в первую очередь Джираю интересовало, что мы делали все это время. Так-то мы расписывали почти все свои приключения в письмах, что передавали через жаб. Но все же листу бумаги много подробностей не доверишь. В основном рассказывала Нагата, Конан иногда вставляла уточняющие детали, или замечала, если подруга слишком уж сильно приукрашивала действительность. Я слушал и вспоминал. Иногда полезно услышать о своих прежних похождениях с другой точки зрения. Конечно же, первым в очереди был квест с кошками. Надо отметить, что задание мы таки выполнили. Пришлось прокачать как общее понимание фуиндзюцу, так и печать четырех символов, но я не пожалел. Фуин — это, конечно, весьма редко, когда может быть полезной, биджу или другие аналогичные сущности встречаются нечасто, а запечатывать их нужно еще реже, но тем не менее, если что, пускай будет. Так что Йокая я запечатал внутри самой Матаника, после чего разум принцессы снова взял контроль над телом, квест засчитался, и я получил немного плюшек. Понятно, что главное из них — это контракт с кошками и возможность в перспективе изучить режим мудреца, но и кроме этого получил довольно неплохую награду. Особенно порадовал новый амулет на ловкость с прибавкой в целых 30 единиц. В кошек мы задержались еще где-то на полгодика. Искусству накапливания природной чакры они нас не обучали, понятное дело. Тогда мы были еще слишком слабы, у нас было маловато чакры и довольно слабые тела. Тем не менее, коты и кошки помогли нам в тренировках на ловкость, а также поделились некоторыми райтандзюцу. Так-то они были рады научить нас всему, что знали, но их техники не всегда подходили для людей. По сути, нам буквально приходилось переделывать дзюцу под себя, но получалось не во всех случаях. Так сколько бы мы ни бились лбом, но адаптировать их фирменную технику, когти молнии, под себя нам не удалось. Зато вышло разучить клонов молнии, и некоторые другие фишки. Кокшиника обучила нас скрытности и немного гендзюцу. Она также пыталась обучить нас создавать теневые хвосты, но по всей видимости это была техника из разряда бумажного искусства Конан. В теории выучить можно, но на практике даже способности игрока не всегда могут помочь. Нин по одним словом. Когда учиться нам в конец надоело, мы попрощались с кошками и вернулись к людям. Что делать и как жить, думали недолго. Решили реализовать мой старый план. Подобрали себе подходящие образы, одежду. Попрактиковались в хинге. Научились искажать голоса. Взяли в руки бамбуковые палицы и пошли по миру проповедовать веру в милостивого шинигами. В большие страны старались не заходить. Дайме, принцессы и прочих дворян обходили десятой дорогой. Вели себя скромно. В передряги старались не лезть. Хотя иногда они лезли на нас так, что приходилось отбиваться. Как-то однажды мы наткнулись на кого-то подозрительно похожего на Кокузу, ниндзя-отступника С-ранга из скрытого водопада. Удалось разойтись миром. Вернее, он потерял к нам интерес сразу же, как только сверился со своей книгой Бинго, и понял, что наши головы ничего не стоят. Тем не менее, это был один из самых страшных моментов в нашем путешествии. В остальном, несмотря на периодические приключения, наших сил вполне хватало, чтобы справиться с большей их частью, а от остальных мы просто сбегали. В основном мы сосредоточились на зачистке барьеров. От самых слабых и переставших давать опыт из-за моего высокого уровня и до ранга включительно. Иногда, хорошо подготовившись, мы зачищали даже S-ранговые барьеры. Но они редко попадались, да и встречались там настоящие монстры, а не противники. Не всегда приходилось драться. Некоторые духи, чем выше их уровень, тем чаще такие попадались, были вполне себе разумными, и соглашались отправиться в чистый мир, если мы выполним для них какой-то побочный квест, проведать родню, отдать долг, отомстить их убийцам и прочее. Кроме того, мы пытались отыгрывать роль монахов. По сути, люди и так верили в существование шинигами, но все же в большинстве своем боялись смерти. Не знаю, как так вышло, сам от себя не ожидал, но мне удавалось довольно неплохо убеждать большую часть встречных в том, что смерть – это еще не конец. Возможно, помогал мне в этом собственный опыт. Все-таки, когда ты точно знаешь, о чем говоришь, то твоим словам действительно верит. Чаще всего приходилось беседовать со стариками. Понятное дело, молодые люди реже задумываются о том, что там будет после смерти. Однажды мы даже встретили молодого последователя веры в Джашина. Слава шинигами, это был не больной ублюдок Хидан. Удалось провести занимательную теологическую беседу, в ходе которой я здорово разозлил этого парня и заработал единицу интеллекта. Он верил в то, что смерть неизбежна, и намекал, что чем быстрее, тем лучше. Мол, мы все должны очиститься через смерть или что-то в этом духе. Я смеялся ему в лицо и утверждал, что все должно идти своим чередом. Судьба сама знает кому, когда и как что уготовано. Собственно, так и жили. Тренировались, когда надоедало зачищать барьеры, и наоборот. Что вы делали все это время? Наконец, раскрыв Джирае все наши секреты, спросила Нагата. Ваш учитель тяжело трудился, поглаживая подбородок, произнес Джонин, на что мы все только скептически похмыкали. Нет, я серьезно. Вы знаете, сколько я S-ранговых миссий выполнил? Нежно, с улыбкой произношу. Уверен, что несмотря на миссии ни одной женской бани на своем пути ты не пропустил. Ну это да, произнес он и весело рассмеялся. Что поделать, я люблю прекрасное. Вам пора остепениться, учитель, неодобрительно покачала головой Конан. В вашем возрасте нужно думать о продолжении рода. Так я ищу, кого? Ту самую ищу. Состроив честные-пречестные глазки, произнес он. Да что там искать, старик, удивляюсь. Тебя в команде две таких кунай-чеснок-сшибательных, а ты по борделям шляешься. Нет, так-то я понимаю, что тут дело не столько в Джирае, сколько в его сокомандницах, слишком уж они специфические, но мог бы хотя бы почву прощупать. Хотя, это сложно, да. Цунади скорее всего после смерти любимого в прошедшей войне, больше не ищет серьезных отношений. Арачи-тян, ну это Арачимару только с сиськами. Тут меняй пол не меняй, а человек этот в любом случае в первую очередь будет безумным ученым. Я, можно сказать, и не следил за продолжением канонной истории, Боруто не смотрел, но вроде как там Орочимару себе сына все же заделал. Ну как сына, что-то типа клона, выращенного в пробирке. Вроде как, ну, это ж Орочимару, что еще от него ожидать? Сомневаюсь, что здешняя его версия сильно отличается от оригинала. ТЦ, обиделся Джирае. Да что ты понимаешь, Мы просто друзья. Хаем, ну смотри, твое дело. Ладно, так что там насчет твоей очередной книги? Дописал уже? Точно. Я же вам подарить хотел. Джирая достал свиток и распечатал тройку экземпляров книг, что еще пахли типографскими чернилами. Старик сильно увлекался писательством. Можно сказать, что это было одно из двух его самых любимых хобби. Книги и женщины. Странная смесь, но тем не менее. Его первая книга – повесть непреклонного ниндзя «Черновики», которую он набрасывал во время нашего с девочками обучения. Мне действительно понравилось. Первая проба пера не сказать, что провалилась, но, скажем, большой популярности не сыскала. После этого он взялся за эротическую повесть «Чайча». Вот тут широкая публика попробовала и ей зашло. Да так что только держись. Джирая в письмах утверждал, что нащупал свою нишу и возьмется за еще одну такую книгу. Тогда я написал ему, что слава и гонорар это еще не все, попросил его не забрасывать и иногда писать что-то для души. Видимо, Минато тоже просил его о чем-то таком, так что старик все же прислушался к нам. Сирию и Чайча он не забросил, но под настроение писал что-то более серьезное. И вот теперь я имел возможность держать в руках продолжение истории об непреклонном ниндзя по имени Наруто. Блин, просто жуть, как интересно, что там он придумал. Спасибо, старик, начну читать сегодня же, серьезно произнес я. Мы еще долго разговаривали, Джирай рассказывал о своих похождениях, слава шинигами без пикантных подробностей, а также поведал немного о наших друзьях, Минато и Кушине. Дела у них шли хорошо, отлично даже. Минато недавно получил звание Джонина, его считают настоящим гением и предрекают большое будущее. Кушина предпочла вести более спокойную жизнь, и особо по миссиям не шлится. «Они там как, еще свадьбу играть не планируют?» – спросил я. «Думаю, Кушина была бы совсем не против», – улыбнулся Джирая, но потом стал серьезней. «Но сомневаюсь, что в ближайшее время получится». «Почему?» – нахмурилась Конан. «Хаем, это уже не такой и большой секрет, так что, думаю, вам можно рассказать. За последний месяц произошло несколько пограничных стычек между Конохой и Вайкумой». «Да, мы слышали», — заметила Нагата. «Говорят, напряженность между великими странами нарастает». «Верно, есть большая вероятность, что просто так вся эта каша уже не успокоится», — кивнул учитель. «Грядет война, и она может стать настолько же разрушительной и массовой, как прошлая». «Третья мировая война шиноби?» — нахмурив брови, спросила Конан. «Боюсь, что да. Я потому и хотел с вами встретиться». «Чем ты, старик?» — спрашиваю. «Мое предложение... Оно все еще в силе», — аккуратно произнес он. «Вы можете пойти со мной в Конохагакуре. Как бы ни пошла война, там вы будете в безопасности».